синим краем. Полыхай до края мира, где пожары в небо стонут. А только бы снова весна наступила. Степом плещет боль очистны. Собирайтесь в батальоны. Верю в торжество победы, с нами Бог и все святые. А только бы снова весна наступила, только бы снова поднялась отчизна. Рассвет забрежет, перетернутым затвором. Лики спаса на хоругвях, угребя в сердцах надежду. Отчизна, только бы снова